На закате дня. «Игра продолжается», — сказал Козловский, потирая руки. Весь день он отсутствовал, а вернулся бодрой, брызжущей энергией. Прямо не верилось, что еще утром тот же самый человек стоял на коленях под дождем и стонал от отчаяния. В Лозанне встретился с нашим резидентом, доложил обстановку, получил полную свободу действий. Полковник объяснил мне, что за мафия такая. «Красивое слово. Вашего Дарборио нам Бог послал за наши страдания». Они находились в номере у Романова, точнее, на балконе. Красное солнце, выглянувшее из-за туч лишь на исходе пасмурного дня, уже коснулось своим румяным ликом верхушек гор. Точно таким цветом пылали Алешины щеки. Он был полуодет, приход командира застал его врасплох. «Отдыхали?» — спросил с порога штабс-ротмистр. «Это правильно. Ночью опять не спать. Да посторонитесь вы, дайте пройти». Сославшись на духоту, Алеша сразу увел гостя на балкон. Дверь платяного шкафа скрипнула, без видимой причины решив закрыться поплотней. Но Козловский был слишком возбужден, чтобы обращать внимание на пустяки. «Так что это, мафия?» — спросил Романов. «Итальянская конспиративная организация. Возникла на Сицилии, но действует повсюду, где живут итальянцы. Очень влиятельная. Вроде карбонариев или эсеров, но только не за революцию, а наоборот. Разумеется, не в ладах с законом, но ведь и мы с вами действуем не дипломатическими методами. В общем, повезло вам с поэтом. Однако холодно здесь. Пойдемте внутрь». Вернулся в номер и, как назло, сел к столу прямо напротив шкафа. Алеша заслонил собой дверцу, вроде как прислонился спиной. «Алексей Борисович, на который час вы условились?» «Мы с Дарборио встречаемся в 4 по полуночи». «Отлично, я еду с вами». Дверца была вся в поперечных прорезях. В затылок Алеши дунуло щекотным ветерком. Сжав губы, чтобы не улыбнуться, Романов как бы в задумчивости похлопал ладонью по шкафу. Это означало «не шали». «Я должен быть один», — сказал он, сосредоточенно сдвинув брови. «Таково условие». «Ерунда. Я не в счет. У итальянцев солидный человек без свиты никуда не ездит. Это неприлично. Стало быть, в 4 я у вас. Отправимся на ночную экскурсию вместе. Ну, отдыхайте, я тоже немного посплю». Князь направился к двери, заметив, что молодой человек не тронулся с места, прикрикнул на него. «Немедленно в кровать. Это приказ, ясно?» «Слушаюсь, господин штабс-ротмистр», — отчеканил Романов. Из шкафа донеслось приглушенное хихиканье. До разговоров дело дошло не скоро, очень не скоро. Клара пришла прямо перед Козловским, и в те 5 минут было не до объяснений. Поцелуи, объятия, слезы, летящая под кровать одежда. Когда штабс-ротмистр удалился, любовники снова кинулись друг на друга, будто два изголодавшихся хищника. Солнце давно уже спряталось за горы, свет померк, над озером взошла луна, когда в кровати прозвучала первая маломальски членораздельная фраза. «Какое счастье! Ты живой, потому что я тебе молилась!» — промурлыкала Клара и вдруг сердито воскликнула. «Но он тоже живой! Я его видела, он на меня не смотрел, повернулся и не смотрел. Почему он живой?» «Дарборио — благородный человек. Он понял, что ты любишь не его, а меня, и отступился. Если бы я его убил, я был бы хуже Дантеса». «Хуже кто?» — наморщила лобик Клара. Но он не стал читать ей лекцию по истории русской литературы, а сказал то, о чем думал весь день. «Теперь я понимаю, отчего ты была с ним». Она скорчила гримаску. «Ты будешь меня всегда, акузары, винять?» «Винить», — поправил Романов. «Нет, не буду. Ты говорил, он страшный человек. Это из-за мафии, да?» Личико танцовщицы стало мрачным, и Алёше впервые пришло в голову, что она не так юна, как кажется. Наверное, ей больше лет, чем ему. Может быть, 28 или даже 30. «Это очень опасные люди», — она поёжилась. «Ты тоже занимаешь опасное дело. Я не дура. Я слушала твой пианист. Он не пианист. И ты не певец. Не только певец». «Не надо про это. Теперь настал его черед закрыть ей рот поцелуем».